Глава 14. Девица в грязном, некогда белом свитере оторвала взгляд от портативной машинки и, посмотрев на меня, выгнула подкрашенные брови. — Если вам нужен мистер Эндрюс, то его здесь нет, — холодно произнесла она. В конторе, если и возможно было повернуться, то лишь с большим трудом. Позади сидевшей за машинкой девушки была дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». У окна стоял несгораемый шкаф. Прямо передо мной возвышалось кресло для клиентов, изголовье которого лоснилось от долголетнего соприкосновения с жирными волосами. — Я действительно хотел его увидеть, — подтвердил я, прикрывая за собой дверь. — Он скоро будет. Она взглянула на засиженные мухами стенные часы. Те показывали 11:20. Обычно к этому времени он уже приходит. Тогда я подожду. Я уселся на подлокотнике кресла, угрожающе заскрипевшего под моей тяжестью, и зажег сигарету. Девица с сомнением оглядела меня и, решив, наконец, что я недостоин ее внимания, занялась своей пишущей машинкой. Время шло, и я задремал под перестук клавиш. Я вернулся в Тампа-Сити около 5:30 утра и отправился спать в убежище. Проснувшись в 9:30, я выпил чашку кофе, перекинулся парой слов с Бенном и поехал на Марроу-стрит, где, по словам Бенна, находилась контора Эндрюса. После Эндрюса я собирался поговорить с подругой Фэй Ирен Жаррард и, в зависимости от ценности информации, постараться убедить ее связаться с Кридом. Затем я планировал посещение Винсента Латимера, бывшего секретаря Ван Блейка, и надеялся извлечь из него пользу, несмотря на предупреждение капитана Брэдли о неразговорчивости этого человека. Стрелки часов успели передвинуться еще на 25 минут, когда распахнулась входная дверь, и в комнату ворвался долговязый субъект в светло-сером костюме, весьма нуждавшимся в услугах хорошей химчистки. Он пристально оглядел меня, и в его маленьких, близко поставленных глазках появилась настороженность. Тем не менее он заискивающе улыбнулся, показав большие пластмассовые зубы. Выглядел он точно так, как и должен был выглядеть человек его профессии, полжизни слонявшийся по гостиничным коридорам, подсматривавший в замочные скважины и с терпением стойко мокнувший под холодным дождем. — Вы спрашивали меня, — осведомился он, покосившись на девушку. — Мистер Эндрюс? — Совершенно верно. В чем дело? Он прошествовал к двери со строгой надписью, достал ключ, отпер ее и обратился к девушке. — Мисс Ферли, я разберу почту после того, как этот джентльмен уйдет. Она тупо уставилась на него. — Так ее же и нет совсем. Он постарался не выдать своего искреннего желания отхлестать секретаршу по ее простодушной физиономии и пригласил меня в кабинет. Я прошел в комнату размером с большой шкаф и притиснулся к стене, чтобы позволить ему обойти видавший виды письменный стол. — Вы так и не представились, — заметил он, приглашая меня сесть. Я сел, упершись коленями в стол. Я штатный сотрудник Crime Facts и в настоящее время работаю вместе с Уэлдонской полицией. Дежурная улыбка исчезла, как мышь в норке, с его лица, а маленькие зеленые глазки застыли. — А мне какое до этого дело? — пожелал узнать он, облокотившись на стол и подперев костлявый подбородок не слишком чистыми руками. Некоторое время тому назад вас нанимала следить за девушкой-певичкой Фрэнсис Беннет некая особа. Фрэнсис работала в клубе «Золотое яблоко». Я достал фотографию Фэй и положил на стол перед ним. Вот эта девушка. Он взглянул на снимок, потом на меня, и губы его растянулись в ухмылке. — Слушай, Джек, — сказал он неожиданно резко, — ты напрасно теряешь время. Я ни с кем не говорю о своей клиентуре. Если это все, что ты имел сказать, тебе пора сниматься с якоря и отчаливать. Ваша клиентка мисс Форест сейчас делает заявление у уэлденской полиции. Необходимо, чтобы вы его подтвердили. Я же мог бы поддержать вас деньгами, а самое главное — рекламой. Если вы соизволите поехать в Уэлден и встретиться с капитаном Кридом. Вы имеете шанс стать первым частным сыщиком, чья фотография будет опубликована в Crime Facts. Он сдвинул шляпу на затылок и уставился на меня. А в чем все-таки дело? Фрэнсис Беннет была убита в Уэлдене. Вы утверждали, что Ройс показывал на нее Флемингу, убийцу из Фриско. Так ведь? Не знаю я никакого Флеминга. Но вы ведь видели, как Ройс указывал пальцем на девушку, человеку в машине около ресторана. А если да, то что? Я просто хочу, чтобы вы подписали заявление об этом. Торопливо прикидывая что-то в уме, Эндрюс зашевелил пластмассовой челюстью. — А что я с этого буду иметь? — наконец приценился он. — Рекламу и тридцатку в день на расходы. Он еще поразмыслил и покачал головой. — Мне ведь здесь еще придется жить, приятель. Ты копаешь под Ройса, не так ли? Ты себя же водишь за нос. До него тебе не добраться. Он слишком скользкий. А сколько, по твоему мнению, я протяну, если он узнает, что я накапал на него у уэлденской полиции? 10 минут, 15 от силы, никак не больше. Этот человек опасен. Его любят все легавые в городе. Нет, от меня ты никакого заявления не получишь. — Мне кажется, вы меня плохо поняли, — терпеливо ответил я. — Девушку убили. Если вы скроете информацию от полиции, то станете соучастником преступления. Он хмуро вперил взгляд в стол. — Я не знаю, что ее убили. Я вообще ничего не знаю. Мне он уже порядком надоел, так же, как и его грязный кабинет. Я постарался, чтобы он это понял. Либо вы сейчас же едете в Уэлден и подписываете Криду заявление, либо я опубликую ваш отказ сотрудничать с Crime Facts, а если я это сделаю, вы потеряете патент. Казалось, я попал в его самое уязвимое место. — Не торопитесь, — поспешно сказал он. — Если вы это сделаете, я подам на вас и ваш листок в суд за клевету. Я посмеялся. — Ну что ж, немедля в бой, подавайте на нас в суд. Мы будем только довольны. Он некоторое время рассматривал меня, что-то соображая, а потом пожал плечами. — Да, пожалуй, пусть будет по-вашему. Окей, я вижу, когда проигрываю. Поделом мне. Не нужно было браться за то дело. Следить за Ройсом все равно, что самому себе искать неприятность. Я встречусь с Кридом. Я достал бумажник, отсчитал 25 и положил на стол. Аванс. Я позвоню Криду и скажу ему, что вы едете. Он схватил и спрятал деньги, словно испугался, что я могу передумать. Сколько времени вы следили за мисс Беннет? 3 дня и 2 ночи. В течение этого времени она всегда была с Ройсом? В первый день нет. Утром она заходила в дом Ван Блейка. Я напрягся, вслушиваясь. Когда это было? Он призадумался, потом выдвинул ящик стола, достал толстую тетрадь, полистал страницы, внимательно проглядел одну из них и положил тетрадь обратно. Утром 27 июля. Она поехала на такси? Нет. За ней заехал Леннокс Хартли, художник. Они поехали вместе в его машине. И сколько они там пробыли? Не знаю. У ворот стоял охранник, и мне нельзя было там слоняться. Я ее засек только поздно вечером у нее в квартире. — А вы уверены, что с ней был именно Хартли? — Ну, еще бы. Я хорошо его знал в лицо. Я задал еще несколько вопросов, но у него не было никаких других данных по сравнению с теми, что уже сообщила Лидия Форест. — Окей, — поднимаясь, закончил я. — Собирайтесь к Риду прямо сейчас. Он будет вас ждать. Из конторы я заехал в аптеку и позвонил к Риду, сообщив ему, что Эндрюс уже в пути. — У меня тут есть для вас кое-что, — сказал Крид после того, как я поведал ему о совместном визите Фэй и Хартли в дом Ван Блейк. Два года тому назад миссис Ван Блейк купила у Маннинга и Хоуленда, агентов по продаже автомобилей в Сан-Франциско, зелено-кремовый Кадиллак с откидным верхом. 20 августа прошлого года, через три дня после исчезновения Фэй, она поменяла его на Бентли. Похоже на то, что она одалживала машину Ройсу. Другой такой машины в Тампа-Сити не продавалось. Должно быть, это та самая машина, на которой Ройс ездил в Элдене. — Да, — согласился я, — мы неуклонно подвигаемся вперед. Я поищу здесь дополнительных свидетелей, буду вам позванивать. Затем я набрал номер Ирен Джаррард, но мне никто не ответил. Это меня не удивило. В такое время она могла быть на работе. Следующим был Винсент Латимер из Хаммервилл Инжиниринг. Я добился разговора с ним, преодолев ожесточенное сопротивление секретарши. После того, как я сказал, что у меня к нему срочное дело личного характера, он согласился уделить мне несколько минут, если я появлюсь в течение получаса. В 11:33 темнокудрая красотка с неприветливым взглядом провела меня в его кабинет и хорошо поставленным голосом возвестила: «Мистер Латимер, мистер Слейден пришел», будто он был слепой и меня не видел. Затем она удалилась, осторожно закрыв дверь, словно она была картонная. Винсент Латимер оказался крупным мужчиной, пышущим здоровьем и преисполненным сознания собственной значительности. Загорелое лицо и холодные строгие глаза, даже без обычных аксессуаров, массивного стола и батареи телефонов, сразу давали понять, что перед вами менеджер высшего класса. Мне предложили сесть, подождать, пока он сам перед началом разговора отдавал дань обычаю закончить чтение сверхважного документа. Затем, сняв тяжелые роговые очки, он смерил меня испытующим взглядом и спросил отрывисто: «Говорите, в чем дело?» «Необходима ваша помощь, мистер Латимер. Я работаю вместе с полицией Уэлдена. Возможно, что вы обладаете информацией, которая могла бы помочь распутать дело об убийстве 14-месячной давности», — объяснил я ему. Это сообщение несколько сбило с него спесь. На мгновение у него приоткрылся рот, но тут же он снова сжал губы и вопросительно посмотрел на меня. — Какой же это информацией я могу обладать и кого убили? — спросил он. — Девушку по имени Фрэнсис Беннет. Может быть, вы слышали о ней? По выражению его лица я понял, что это имя что-то затронуло у него в памяти. — Фрэнсис Беннет? — Не та ли эта девушка, которая позировала для портрета миссис Ван Блейк. Пришел мой черед изумляться. Вот эта девушка. Я показал ему фотографию Фэй. Он внимательно рассмотрел ее и кивнул. Он выглядел слегка взволнованным. Она самая. Так вы утверждаете, что ее убили? Да. На прошлой неделе мы нашли ее тело в бочке с цементом на дне озера. Она была мертва уже 14 месяцев. Он поморщился. Извините, но я не совсем понял, какое это имеет отношение ко мне. Вы только что сказали, что мисс Беннет позировала для портрета миссис Ван Блейк. Портрет писал Ленокс Хартли? Да, но это не имеет никакого отношения к убийству. Любые сведения об этой девушке могут оказаться важными. Почему она позировала для портрета? Миссис Ван Блейк всегда была очень занята, а эта девушка обладала совершенно теми же размерами фигуры, что и у нее. Когда мистер Хартли закончил писать голову миссис Ван Блейк, девушка продолжала позировать вместо нее. Сердце у меня запрыгало от радостного волнения. Так значит, мисс Беннет чем-то напоминала миссис Ван Блейк? Конечно. Она была на нее исключительно похожа. Не чертами лица, а фигурой и движениями. Когда Хартли писал портрет, я видел, как она сидела на балконе в платье миссис Ван Блейк. Я подумал, что это сама миссис Ван Блейк. Только подойдя вплотную, я убедился, что заблуждался. Откинувшись на стуле, я не спускал глаз с его рта. Так вот, наконец, долгожданная зацепка. Негромкое жужжание одного из телефонов дало мне секунду, чтобы успокоиться. Латимер отыскал жужжащий телефон, резко попросил не беспокоить его и с треском положил трубку. — Сколько раз мисс Беннет позировала для портрета? — осмелился задать я вопрос. Похоже, он нашел его неуместным, так как раздраженно нахмурился и, сдвинув манжету рубашки, взглянул на свои золотые часы. «Думаю, что 3 или 4 раза. Вряд ли я могу уделить вам еще время. Вы дополнительно хотели что-то узнать?» Теперь я знал, что стою на пороге разрешения всех проблем и не собирался так просто прекращать беседу. Я выложил карту, которая, как я был твердо уверен, должна была заинтриговать его. Только один вопрос. «Кто, по вашему мнению, убил мистера Ван Блейк?» Он напрягся, лицо его потемнело, и он, облокотившись на стол, пристально посмотрел мне в глаза. «Что вы имеете в виду?» «Какое отношение к вам имеет смерть мистера Ван Блейк?» «Вы в курсе того, что капитан Брэдли считает миссис Ван Блейк ответственной за смерть мужа?» «Капитан Брэдли не имел права заявлять такое. У него не было доказательств. Он и работу потерял из-за того, что был настолько глуп и подозревал ее». «Вы думаете, что Ван Блейка убил Дилан?» Он замялся, затем грубо ответил: «Откуда мне знать? Не мое дело быть полицейским». «Так заявила полиция. Что же вам еще надо?» Предполагалось, что мистер Ван Блейк ударил Диллана хлыстом. Капитан Брэдли считал это маловероятным. «Конечно же, более того, это абсурд. Мистер Ван Блейк всегда был очень снисходителен к браконьерам. Я несколько раз ловил Дилана в поместье, но Ван Блейк ни разу не передавал дело в суд. Несомненно, это совершеннейшая чушь.

Ведь Фрэнки позировала для портрета миссис Ван Блейк. Вы не в курсе дела, Хартли писал в доме Ван Блейков? О, так вы и об этом знаете. Слышал краем уха. Он не закончил там картину. Он сделал целую серию набросков фей, сидящей на балконе, а закончил портрет в своей студии. Мне было очень жаль, что я не догадался задать эти вопросы при нашей первой встрече, но я промолчал. Фрэнки когда-нибудь говорила, какие у нее отношения с миссис Ван Блейк? Конечно. Она была в восторге от нее. Миссис Ван Блейк была к ней очень добра. Похоже было, что она очень ею заинтересовалась. А чем именно она интересовалась? Ну, ей все хотелось узнать о прошлом Фрэнки, кто были ее родители, собиралась ли она выйти замуж и все такое. Ну что ж, спасибо, мисс Джаррард. Мне как раз нужно было все это проверить. Когда у меня будет чуть больше свободного времени, может, мы устроим еще раз обед из даров моря? Она ответила, что будет очень рада этому. Не вступая в дальнейшие разговоры, я повесил трубку, закурил и погрузился в размышления. За этим занятием и застал меня Бен. Может быть, поговорим о вашем приятеле Диллане? — предложил я. А что о нем говорить? Он потянулся за банкой консервированного пива и сорвал зубами затычку. Я слышал, он похаживал за фазанами Ван Блейк. Да вроде такой грех за ним водился, — Бен улыбнулся. Ван Блейк-то на них было наплевать. У него развелось столько фазанов, что он и не знал, куда их девать. Ван Блейка застрелили 6 августа. Где был Диллан в то утро? Бен покачал головой. Не знаю. За день до этого он говорил мне, что собирается поохотиться. То есть ночью перед убийством Ван Блейка. Верно. Он спросил, возьму ли я у него пару птичек. Я у него их изредка покупал. Он сказал, что зайдет после 11, да так и не показался. Я подумал, что ему, наверное, не повезло. Давайте все-таки уточним. Вы видели его последний раз, когда он предлагал вам фазанов. Так выходит? Совершенно верно. Вроде бы у него не было причин оставаться в имении Ван Блейка до 7 утра. Конечно, нет. Тед браконьерствовал с фонариком и рогаткой. Он работал исключительно в темноте. У него даже и ружья-то не было. Он пользовался мотоциклом, когда наведывался в имение. Верно. Он заезжал в ворота с автострады Тампа-Сити-Фриско. Оставлял мотоцикл в кустах у ворот и через холм спускался туда, где жили фазаны. Он носил шлем и ветрозащитные очки, не так ли? А что еще? Да еще обычно кожаную куртку и вельветовые штаны. А что вам это даст? Я думаю, что его убили на территории имения. Бен покачал головой. Этого не могло быть. Его же видели на шоссе около 8, когда он ехал из имения Ван Блейка в утро убийства. Я полагаю, что его убили около залива, там, где нашли мотоцикл. Шлем и очки — хорошая маскировка. А что, если свидетели видели не Диллана, а убийцу, заметавшего следы? Об этом я не подумал. Возможно, вы и правы. Диллан был высокий? Да нет, коротышка, вроде меня. Правда, крепкий и здоровый. В этот момент раздался телефонный звонок. Я снял трубку. Нью-Йорк вызывает, — сообщила телефонистка. — Подождите минутку. Из трубки донеслись какие-то щелчки, затем женский голос спросил. — Мистер Слейден здесь? — С ним хочет поговорить мистер Файетт. — Я на проводе, соединяйте. Раздался голос Файетта. — Я только что получил телеграмму от Лоу, — начал он. — Я подумал, что, возможно, вам захочется узнать ее содержание. Сейчас я прочту. — Слушаю вас внимательно. Вот что он сообщает. Женщина, которая останавливалась в Георге 5, 3 августа прошлого года, и назвалась Корнелией Ван Блейк, определенно, подчеркиваю, определенно опознана в отеле заслуживающими доверия свидетелями, как Фэй Бенсон. Немедленно возвращаюсь с заверенными показаниями. Лоу. Файетт сделал паузу и спросил. — Вам это интересно? — Еще как. Это последний гвоздь в гроб. К завтрашнему дню все дело будет у меня в портфеле. Надеюсь скоро вас увидеть. Я повесил трубку.